Глава 20. Икари. Вечер получил необычное продолжение. Сначала заснеженный приют ходил ходуном, обсуждая появление Иллитида. Я решил потихоньку начать приучать народ к Тайхо. Вышло в целом лучше, чем ожидал. Думал, надо будет настучать особо ретивым по головам, но дополнительных внушений не потребовалось. Вероятно, пара чемпионов в отряде отрезвляла горячие головы. Про чемпионство Тайха ходили шепотки, но из-за Дуэргара, чемпиона-рыцаря, в него всерьез не верили. Так что только мы с Шией официально считались чемпионами. Сестра главы клана Шипов тоже впервые появилась на людях после публичной стычки с Гардесинтерой. Когда она напялила платье официантки и принялась работать в зале, все разговоры сразу переключились с Иллитида на нее. Сексуальная дроу в роли подавальщицы, должно быть, являлась самой сладкой эротической фантазией большинства присутствующих в зале мужиков. Да и я тоже получил порцию впечатлений. Прошло уже около 3 декад с того момента, как я последний раз уединялся с девушкой, так что возникшее желание было унять непросто. К счастью, на выручку пришла Кицуне, обеспечив мне разрядку своими шаловливыми пальчиками. Жаль, что на этом мы ограничились, но и так вполне неплохо. До сих пор я слабо себе представлял, какие у нас отношения. Правда, голову себе подобными вещами забивал редко. Призыватель-смертник жил в основном днем сегодняшним. На серьезные отношения времени не оставалось. На следующее утро к нам заявился богатый клиент из клана Чар. И я порадовался, что предыдущим вечером Шия помогла мне сбросить напряжение, потому что клиентка оказалась более чем приятной внешности. Клан Чар привел ко мне свою чемпионку-колдунью на прокачку. Молодая девушка с черными, как смоль, длинными, слегка вьющимися волосами, такими же черными глазами и белой мраморной кожей. Настоящая ведьма. С грудью и бедрами, мало уступающими Эльке. Но вкупе с ее низким ростом фигура смотрелась шикарно. Возможно, чемпионка и имела несколько лишних кило, но на них можно было легко закрыть глаза. Дроу хоть и имела мягкие места, но все-таки отличалась повышенной мускулистостью. В этом тоже есть свой шарм, как и в девушках со вполне обычной или немного пышной фигурой. Астерия оказалась персоной немногословной и аристократично надменной по характеру. Мне едва удалось за все время хотя бы несколько слов из нее вытянуть. За чемпионкой-колдуньей, разумеется, приглядывали. Пара хорошо укомплектованных отрядов из клана Чар сопровождали подопечную. Они же и проводили переговоры. Астерия имела всего 12-й уровень развития. Все же чемпионка не так давно появилась в бездне, получив титул после смерти предыдущего колдуна. Так что чары попросили меня ее в том числе и прокачать. Не часто ко мне подходили с данной просьбой, поскольку я требовал много кристаллов за работу, да и пропускать определенный этап развития могли себе позволить разве что выходцы из очень богатых семей. Без охоты на монстров денег адепту заработать сложно. Ко всему прочему, я быстро прокачивался вместе с подопечным адептом, так что приходилось чаще обычного убивать себя и сцеживать полученный опыт, что не могло прийтись по душе никому из нормальных людей. В принципе, в бездне встречались и более красивые женщины, и экзотичные в том числе. Например, тифлингов я еще не пробовал. Как-то не довелось пересечься с краснокожими. После посещения салона тетушки Мо вообще к тифлингам у меня отношение неоднозначное. В целом же Астерия была вполне себе симпатичной и какой-то родной, что ли. Человек, как и я, все-таки. Наверное, не будь в ней определенной изюминки, вряд ли бы я стал обращать на нее внимание надолго. Разумеется, чемпион-колдун мне приглянулся сразу. Количество активных призывов было ограничено, так что следовало выбирать лучших из лучших. Астерия бы могла составить отличную компанию в коллекции других моих чемпионок. Отряды сопровождения не стали шествовать за подопечной вплотную, поскольку духи могли исчесть подобный эскорт помощью и дать менее мощные классовые бонусы. Сначала мы прокачали Астерию на монстрах до нужного уровня, а затем успешно провели чемпионку через все 3 этапа испытания Снежного Хребта. Колдунья наносила огромный дамаг по области, способный посоперничать с мельницей Шии, отчего Кицуна глядела на соперницу с толикой недовольства и ревности. «Нет никакого труда насылать огненные смерчи на врагов. — вспылила хвостатая. «Мне приходится следить, куда наносить удар, а жалкий колдунишка только и знает, как атаковать с безопасной дистанции!» «Плевать!» — практически не изменилась в лице Астерия. «Интересно, насколько возрастет мощь чемпионки-колдуньи, если она получит все призывательские усиления? Здоровую стаю я на клиентов кастовал, а вот гнев фамильяра и наваждение ярости далеко не всегда. Решил хотя бы часть умений держать в секрете от потенциальных недругов. Клиенты ведь все растрезвонят окружающим в один миг». «Ну, как тебе наш отряд?» — спросил я у ведьмы, когда мы топали по снегу к пьедесталу. «Любопытно». Односложно ответила девушка и добавила целую фразу, что от нее можно было услышать крайне редко. «Первый раз я умерла в бездне». «Вот! Первый опыт самый классный!» — воодушевился я. «Не хочешь пойти к нам? Отряд из чемпионов надерет зад каждому! Скоро мы и свой клан организуем». «Нет». «Чего так?» «Мастер, сколько можно подкатывать к этой холодной лягушке?» — взорвалась шея недовольством. «Вам все равно кто, лишь бы это был чемпион! Фыр!» «Не понимаю, о чем ты говоришь». «Так что, сударыня Астерия, пойдете в наш отряд? Все алые бездны и испытания класса будут наши». «Не интересует», — мотнула она головой. «Я не оставлял попытки переманить чемпионку на свою сторону, но колдунья не прониклась величием Икари Летова. Возле пьедестала нас поджидали отряды сопровождения из клана Чар. Они вздохнули спокойно, увидев, что с подопечной все в порядке». Астерия апнула 18-й уровень развития и получила сильнейшие бонусы класса. «Вы полностью выполнили свою работу», — проговорил лидер из клана Чар. «Вторая часть оговоренной платы. Я с удовольствием забрал в инвентарь несколько десятков кристаллов. Чары щедро заплатили за прокачку своего чемпиона». «Скажите, есть ли шансы, что вы передадите Астерию в наш клан?» «У вас есть клан?» «Скоро будет». «Исключено! Чемпион-колдун является частью Чар. К тому же подобными вопросами заведуют старшие иерархи». Но если что, можно взять Астерию на прокат? В аренду, так сказать. Для Алой Бездны, например». «У нас найдется подходящий отряд для Алой Бездны. Если вы будете проводить следующее испытание класса, тогда еще можем свидеться. Прощайте». Чаровники удалились в сторону лестницы, ведущей на следующий ярус. «Мастеру стоит доверить переговоры более способным союзникам», — язвительно произнесла Дроу. «Ничего страшного. Я еще соберу всех поке... То есть, чемпионов, конечно». «Почему ты пялился на эту магичку, словно бык в период спаривания, фыр?» — воскликнула Шия возмущенно. «Чемпионка в отряде лишней не будет». «Я что, зря вчера пачкалась в твоих липких выделениях?» — простонала Кицуне. «Сколько хумана не ублажай, он все на сиськи смотрит». «Давай отложим данный разговор». «Нет, постойте», — нахмурилась Эль. «Что еще за липкие выделения? Вы чем занимались? Ах ты, шкура продажная! Пыталась выслужиться перед мастером, чтобы получить пост главы, блудливая лисица? Кто бы говорил! Я всего лишь лапками поработала, а тебя, по слухам, наполнили до краев, фыр-фыр-фыр. Кто из нас после этого блудница?» «Боже, боже», — качала головой в неприкрытом смущении Тайхо. Эль готова была взорваться от возмущения. «Дуэль!» «Чего, фыр? Дуэль? Думаешь, обычный палач способен победить чемпионку? Не смеши мои мохнатые ушки!» «Так, похоже, кое-кому выпустить пар не помешает. Устроим тренировочный поединок», — встрял я в спор. «Но Шия даст фору, не будет использовать вуаль. Эль же нельзя метать шпагу, согласны?» «Да», — твердо заявила Эль. «Я ее и так уничтожу, фыр». На снежном полотне возле провала разыгралась настоящая драма. Горячие дамочки выясняли отношения. «Да, это тебе не меланхоличные кисы из соцсетей в цветочках и стразах. Дроу жили сражениями, да и кицуны не назвать кисейной барышней. Драки в бездне для них стали делом привычным. Вместо дерганья за волосы и отвешивания оплеух, адептки предпочитали колоть друг друга острыми железками». Шия сходу активировала мельницу, вот только поймать скоростного палача в ловушку из круговерти лезвий не могла. У кицуны имелся хороший дар к скорости передвижения из бездны, однако этого было мало. Аура-стремительность действовала на весь отряд. То есть Эль получала то же самое усиление. Думаю, против маскировочной вуали шансов у Эль было бы мало. Из-за снега плутов здесь заметить проще, но надо ведь еще точно нанести удары и уклониться от ответной атаки. Фехтовать с невидимкой — это особая форма мазохизма. Без вуали Шия могла опереться лишь на две свои катаны, не имеющие штрафов обоерукого боя. Кицуне с Дроу обменивались быстрыми выпадами. Вот только девушки представляли из себя два разных полюса. Шия атаковала хаотично, стремясь напором прорвать оборону врага. Эль же воевала академично, без лишних движений. Осторожно выжидала момента для удара, вовремя отступала и сближалась. Одиночная шпага накладывала свои ограничения. Все же мечник со щитом чаще всего имел большое преимущество перед соперником с одним мечом. Но данный недостаток палач компенсировал как повышенной скоростью передвижения, которая распространялась скорее на ноги, так и скоростью атаки, что проявлялось в быстрых движениях рук. Шпага порхала, словно бабочка, и жалила, будто пчела. Катаны тоже иногда доставали Эль, хоть девушка и старалась минимизировать ущерб для себя. Бой шел на равных. И это с учетом того, что Дроу являлась обычным адептом, а Шия — чемпионкой. Но в итоге шпага смирения внесла свой вклад в сражение. У Кицуны открылось кровотечение после одного из порезов. Метание Эль не использовала по правилам схватки. А ведь палачка наверняка могла держать плута на дистанции и кусать дальнобойными ударами. Здоровье Шии обнулилось у первой, однако это Кицуны не остановило. Девицы продолжили выпускать пар, кромсая друг друга. Такой расклад не понравился уже мне. Без опеки любые раны крайне болезненны, а собственная смерть не может не отложить отпечаток. Мне не хотелось, чтобы союзницы враждовали всерьез. Тренировочный поединок — это одно, устраивать же бойню я позволять не собирался. Совсем же избежать конфликта вряд ли получится, даже если я прикажу. Дроу и Кицуны слишком уж своевольные создания. Шия и Эль отправились в небытие. Я принялся ждать, пока их опека и здоровье не восстановятся полностью. «Мастер, разве нет способа примирить их каким-то образом?» — вопросила Тайхо, которой явно не нравилось наблюдать за бессмысленным кровопролитием. «Вряд ли. Пусть лучше выпустят пар. Заодно и потренируются». Когда показатели дамочек восстановились, я призвал питомцев из небытия. «Первый раунд за Эль!» — объявил я. «Желаете повторить тренировочный поединок?» «Не следовало отзывать нас, Фэр!» — заявила Шия, гневно дергая хвостом из стороны в сторону. «Здесь я решаю, что следует делать, а что нет!» — проговорил я тяжелым голосом. «Питомцам надо иногда напоминать, кто в доме хозяин». «Хочешь снова опозориться?» — приподняла бровь Дроу. «Грха!» — оскалила длинные клыки Кицуне. «Еще раз!» Шия и Эль снова схлестнулись в смертоносном танце. Но все же не зря палач считался лучшим дуэльным классом. У Плута были свои преимущества, но против палача он справлялся с трудом. Оказывается, умеющий фехтовать обычный адепт может составить конкуренцию даже чемпиону. Я и раньше подозревал, что Эль не так проста, но теперь убедился в этом своими глазами. Конечно, не стоило забывать, что Шия дала фору в виде неиспользования вуали. Реальное сражение могло обернуться совершенно иначе, даже на снежном полотне. Мы с Тайхо расчистили пригорок от снега, уселись и принялись с интересом наблюдать за поединками. Одним или двумя раундами дамочки не ограничились. Воевали они долго. И Шии даже пару раз удалось обнулить соперницу. Один раз у нее прошел хороший крит, в другой ей повезло зажать противницу возле обрыва. Большинство схваток все-таки выиграла Эль. Наконец девушки выпустили накопленную энергию. Синхронно, не сговариваясь, они перестали сталкиваться в кровопролитных сшибках. «Мы закончили, мастер», — проговорила Дроу, убрав шпагу. «Это был славный бой». «Когда-нибудь я превзойду тебя», — буркнула Кицуне. «Всегда готова преподать новый урок». Руки друг другу соперницы не пожали, но в целом разошлись неоткровенными врагами. «Мастер, так... после вчерашнего», — несмело протянула Тайхо. «Пост главы получит Шия». Проговорил я, размышляя. «Только не говори, что я зря унижалась в этой постыдной униформе перед сальными, грязными, озабоченными носителями мужского семени в трактире!» — брякнула Дроу. «Мастер знает, что только Кицуны сможет удовлетворить все его тайные пристрастия», — ухмыльнулась рыжая чертовка. «Блудница!» — добавила Эль. «Не начинайте снова!» — перебил я. А то девки пойдут лупить друг друга по второму кругу. Ладно, попробуем разделить обязанности. Тайхо, прости, но тебе пока никакой роли не предусмотрено. Будь ты вне отряда, можно было бы назначить тебя казначеем или еще кем-то, но сама понимаешь». «Конечно, я поддержу любой выбор мастера», — заявила Иллититка с показной благожелательностью. «Главой клана станет Ранис Синтера», — произнес я. Данное решение я принял давно, но говорить об этом не стал. «Ха! Мудрый выбор!» — усмехнулась Дроу. «Но у Шии будет своя важная миссия. Как я слышал, средоточие клана может быть легко уничтожено». «Все верно, мастер», — кивнула Дроу. «Средоточие нельзя поместить в инвентарь и выносить со дна, так что все клановые базы расположены именно там. Существует два подхода — либо прятать его ото всех, либо хранить под надежной охраной в клановом квартале. Второй вариант исповедуют клан Глубин и клан Шипов. Более мелкие кланы предпочитают хранить средоточие в тайном месте». «Этим и займется Шия. Спрячет клановое средоточие в надежном месте. Ты ведь говорила, что есть такие места?» «Разумеется. Я позабочусь о средоточии, Фыр». «Разумно ли доверять хвостатой?» — вопросила Эль. «На начальном этапе потеря средоточия не так страшна. Проверим заодно лояльность Кицуны», — протянул я, сощурившись. «Кристаллов у нас достаточно. Кто разбирается в процессе создания клана?» Эль оказалась наиболее подкованной в данном вопросе, что и неудивительно. Создание базы для средоточия требовало 18 кристаллов. Затем следовало вложить еще 3 кристалла для прокачки до донного ранга. Такое слабое средоточие позволяло строить клан из 3 человек максимум. Каждая следующая прокачка потребляла в 3 раза больше кристаллов, чем предыдущая, а также увеличивала вместимость клана тоже втрое. На донный уходило помимо сбора 3 кристалла, на глубинный — 9, на редкий — уже 27, а на верхний — 81. За последние дни накопили мы приличное состояние, да и чары расщедрились. Так что я принял решение добивать сразу на верхний ранг. Всего нас было около 30 человек, так что останется запас для расширения. Кристаллов, правда, было впритык, но ничего, нафармим еще. Я подумал о том, не проще ли было перекупить какой-нибудь прокачанный клан под свои нужды, но Эль развеяла мои сомнения. Во-первых, за чужими средоточиями охотились, особенно высокого ранга. После уничтожения клан Камня злоумышленники могли получить немалое количество кристаллов. Во-вторых, средоточие требовало регулярных, ежемесячных вливаний. Либо тратить каждый месяц кристаллов души стоимостью как на предыдущий ранг клана. То есть для верхнего клана надо каждый месяц вносить 27 кристаллов, либо жертвовать слитки металла. Количество зависело от ранга клана и качества металла. Вероятно, так было сделано для баланса экономической модели бездны. Кристаллы и так слишком популярная форма оплаты, мог возникнуть дефицит. Если не вносить плату за клан вовремя, то его ранг будет понижаться, пока совсем не самоликвидируется. Поэтому пустые кланы, доступные на продажу, — это редкая вещь, и обычно все развивают новый с нуля. Клан, конечно, предоставлял различные бонусы. Во-первых, упрощал взимание налога с участников. Настроил ежемесячный сбор и, проверяя периодически, все ли вносят плату. В принципе, налог в 1 кристалл в месяц будет перекрывать клановые траты. Иерархи клана могли изымать средства из казны средоточия затем для своих нужд. Помимо прочего, клан давал 2 главных бонуса участникам. Во-первых, снижал урон по союзникам из клана, примерно как кольцо доверия. Во-вторых, повышал количество получаемого опыта и трофеев в зависимости от ранга клана. В общем и целом, второй пункт слегка компенсировал траты на поддержание функционирования клана. Если глава выставлял не слишком крупные налоги, то вступать в клан было плюс-минус выгодно. Адепты отыгрывали потраченное благодаря бонусу клана. «Не будем откладывать», — решил я и подошел к провалу. Клан можно было создать только на дне. «Мастер, постойте», — окликнула Эль. «Вы уже придумали название для клана?» «Хм, есть пара мыслишек. Надеюсь, это не что-то вроде питомника. Такой вариант я тоже обдумывал». «Позвольте будущей главе внести свою лепту», — попросила Дроу. «И что ты предлагаешь? Клан иголок или колючек?» «Чем колючки плохи?» — нахмурилась Эль. «Серьезно? Тебя так твой дом шипов до сих пор не отпустил? Давай что-нибудь оригинальнее. Например, шипы есть и у роз». «Розы», — покатала на языке слово Эль. «Хорошее название». «Мне очень нравится», — хлопнула в ладоши Тайха довольно. «Так цветочно, мирно и мило». «Чего, Фыр, почему розы?» — недоуменно вопросила Шия. «Просто так предложил», — пожал я плечами. «Мне на имя клана Фиолетово. Кажется, в моем мире были целые войны между династиями Алой и Белой Розы. В подземье росла только черная роза», — поведала Эль. «Из ее лепестков делали самую мощную и смертоносную отраву из всех возможных. Никакая магия защиты от ядов от нее не спасала. Так что роза почиталась в подземье многими». «Ладно, роза так роза», — дернула ушами Шия. «Раз всех данный вариант устраивает, идем создавать клан Рос», — махнул я рукой, довольный, что в кои-то веки удалось прийти к консенсусу.